Настоящий китайский сон, увиденный в Китае. Старик, одетый в живописные грязные лохмотья, чинно сидел на корточках под ножью небольшой каменной лестницы, поднимающейся к пагоде, косовавшейся на пригорке. Казалось, что ему ни до чего нет дела, ни до протекавшей неподалеку реки с ее ароматами, ни до древних сооружений, ни до снующих вокруг людей. Мой гид, и где я так успел им обзавестись, прервал на полуслове свой рассказ об императоре, повелевшем возвести здесь пагоду. «Прошу прощения за вид этого несчастного, которого мы зовем хранитель пагоды», — сказал он. «Разве это монах?» — удивился я. Старик был похож на воина, а не на монаха. Плечистый, с хорошо развитыми руками, с морщинистым лицом, которое перечеркивал глубокий шрам. «Нет, монахи и послушники живут там», — гид указал правой рукой на пагоду. «Он же целыми днями сидит здесь. Если спросить его, что он делает, он ответит, что...» «Пагода хранит нашу вселенную, а я храню ее саму», — произнес старик. Говорили мы, разумеется, на русском, в чем мы с гидом акали по-московски, а старик больше налегал на «о». «Благое дело делаете, спасибо вам, уважаемый», — поблагодарил я. «Ты вежлив, как и все твои соотечественники», — ответил старик. Непонятно было, кого он имеет в виду. «Послушай же мой рассказ», — потребовал старик. Я присел на корточки рядом с ним. Неожиданно сидеть в подобной позе оказалось очень удобно. Гид поколебался, но решил последовать моему примеру. «О, учитель, в чем корни спокойствия?» — спросил однажды пытливый ученик у мудрейшего. Начал старик. «Корни спокойствия в безопасности», — ответил тот. «Если человеку не грозит смерть или болезни, он спокоен». Я внимательно слушал. «О, учитель, из чего состоит ствол спокойствия?» — спросил другой ученик, самый умный. «Ствол спокойствия — это правильная картина мира, составленная из верных помыслов и лишенная страстей», — ответил мудрейший. «О, учитель, а куда простираются ветви спокойствия?» — спросил самый любимый ученик. «Ветви спокойствия простираются к близким по духу людям», — ответил учитель, — «ибо живущие со спокойствием обретают спокойствие». На этом самом месте я отчихнул и проснулся. А жаль, неплохо было бы досмотреть сон. Вчера вечером я долго размышлял над словами Джуанзы. «Пустота и покой, отсутствие образов и деяний — вот основа неба и земли, предел пути его жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты, будучи пустыми, они наполнены». Джуанзы. «И вот вам результат. Надо будет и сегодня перед сном поразмышлять над каким-нибудь мудрым изречением». «Кому?» «Елизавета Кузьмичева». «От кого?» «Денис Никитин». Тема. Китайская сказка для Алисы. Жил на свете один лентяй. Не любил он работать, и все-то. Целыми днями слонялся лентяй без дела, с места на место, и ни в чем не мог найти удовольствия, ничего ему не нравилось. «Что же это такое удовольствие?» — подумал он однажды и решил отправиться на поиски удовольствия. Вышел лентяй из дома, пошел на восток, и вскоре дошел до подножья высокой горы, преградившей ему путь. Здесь он увидел старого седого крестьянина, копавшего лопатой землю. Поздоровался лентяй со стариком и спрашивает: «Скажи-ка, дедушка, не знаешь ли ты, в чем можно найти удовольствие?» «Как не знать, знаю. И тебе объяснить могу», — ответил ему старик, не прерывая работы. «Но если я буду с тобой болтать, то не смогу работать». «Я пока поработаю за тебя, а ты говори, хорошо», — предложил юноша. Уж очень ему хотелось узнать, что такое удовольствие. «Будь по-твоему», — согласился старик, — «только я отдохну вначале». Отдал лентяю лопату, а сам уселся в тенечке под деревом. Копал лентяй час, копал другой, трудно ему пришлось, взмок весь, да перепачкался. Но делать нечего, сам захотел узнать, в чем можно найти удовольствие. Часа через два старик воскликнул: «Эй, парень, иди-ка сюда. Посиди рядом со мной, да отдохни немного». Лентяй бросил лопату и подсел к старику в манящую прохладную тень. Сел, потянулся, отер рукавом рубахи пот со лба и говорит: Ах, как хорошо! Как славно! Вот удовольствие так удовольствие! Твоя правда, — согласился старик. Отдых после работы — это есть настоящее удовольствие. Запомни же, если ты станешь усердно трудиться, удовольствие будет само находить тебя. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Стратегическая, несекретная 2». Здравствуй, Вова. Вот обещанные цитаты из Сунь Цзы с моими комментариями. Комментарии, если хочешь, можешь пропустить. Сунь Цзы сказал, «Война — это великое дело для государства. Это почва жизни и смерти. Это путь существования и гибели. Это нужно понять. Поэтому я снова кладу 5 явлений. Первое — путь. Второе — небо. Третье — земля. Четвертое — полководец. Пятое — закон. Путь — это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений. Небо — это свет и мрак, холод и жар — это порядок времен. Земля — это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь. Полководец — это ум, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость. Закон — это воинский строй, командование и снабжение. Нет полководца, который не слыхал бы об этих 5 явлениях, но побеждает тот, кто усвоил их. Тот же, кто их не усвоил, не побеждает. Поэтому войну взвешивают 7 расчетами и таким путем определяют положение. Кто из государей обладает путем? У кого из полководцев есть таланты? Кто использовал небо и землю? У кого выполняют правила и приказы? У кого войско сильнее? У кого офицеры и солдаты лучше обучены? У кого правильно награждают и наказывают? Поэтому всему я узнаю, кто одержит победу и кто потерпит поражение. Немного выспренно, как и все у китайцев, но верно. Мужик определенно имел на плечах голову, а не качан капусты. Война любит победу и не любит продолжительности. И с этим изречением не поспоришь. 100-летняя война — это не для гениальных стратегов. Сунь Цзы сказал... По правилам ведения войны наилучшее — сохранить государство противника в целости. На втором месте — сокрушить это государство. Наилучшее — сохранить армию противника в целости, на втором месте — разбить ее. Наилучшее — сохранить бригаду противника в целости, на втором месте — разбить ее. Наилучшее — сохранить батальон противника в целости, на втором месте — разбить ее. Наилучшее — сохранить роту противника в целости, на втором месте — разбить ее. Наилучшее — сохранить взвод противника в целости, на втором месте — разбить его. Поэтому 100 раз сразиться и 100 раз победить — это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь. Поэтому самая лучшая война — разбить замыслы противника. На следующем месте — разбить его союзы. На следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости. По правилам осады крепостей, такая осада должна производиться лишь тогда, когда это неизбежно. Судя по всему, старик Сунь Цзы не был кровожадным монстром, одержимым жаждой убийства. Стремление заплатить за победу как можно меньше — весьма ценное качество для полководца. Сунь Цзы сказал, «В древности тот, кто хорошо сражался, прежде всего делал себя непобедимым и в таком состоянии выжидал, когда может будет победить противника. Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике. Поэтому тот, кто хорошо сражается, может сделать себя непобедимым, но не может заставить противника обязательно дать себя победить. Потому и сказано, победу знать можно, сделать же и нельзя. Да, самонадеянность — это не для полководцев. А вот без уверенности в своих силах им никуда. Сунь Цзы сказал, управлять массами все равно, что управлять немногими. Дело в частях и в числе. Вести в бой массы все равно, что вести в бой немногих, дело в форме и названии. То, что делает армию при встрече с противником непобедимой, это правильный бой и маневр. Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Это есть полнота и пустота. Вообще в бою схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневров. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен, подобно небу и земле. Как любит повторять мой коллега, Сашка Спашков. Война — фигня, главные маневры. У полководца есть 5 опасностей. Если он будет стремиться во что бы то ни стало умереть, он может быть убитым. Если он будет стремиться во что бы то ни стало остаться в живых, он может попасть в плен. Если он будет скор на гнев, его могут презирать. Если он будет излишне щепетилен к себе, его могут оскорбить. Если он будет любить людей, его могут обессилить. Вижу старину Сунь-Дзы, как наяву, важный такой, сдержанный в словах и поступках, начисто лишенный эмоций. Интересно, бывают ли люди такие на самом деле? Я не про важных и сдержанных в словах и поступках, а про начисто лишенных эмоций. Мне за всю жизнь ни один не встретился. Для армии нет ничего более близкого, чем шпионы. Нет больших наград, чем для шпионов. Нет дел более секретных, чем шпионские. Не обладая совершенным знанием, не можешь пользоваться шпионами. Не обладая гуманностью и справедливостью, не сможешь применять шпионов. Не обладая тонкостью и проницательностью, не сможешь получить от шпионов действительный результат. Тонкость, тонкость. Нет ничего, в чем нельзя было бы пользоваться шпионами. Это изречение мне нравится настолько, что так и тянет написать какую-нибудь повесть из жизни китайских разведчиков тех лохматых времен. Может быть, когда и соберусь. Кто меня знает? Но это пока секрет. Хватит, пожалуй, с дружеским приветом, Денис. Постскриптум. В другом известном древнекитайском трактате, посвященном науке побеждать, 6 искусств ведения войны, я откопал весьма и весьма любопытные данные, касающиеся штабной структуры армии тех времен. Так вот, из 72 сотрудников штаба древнекитайской армии, 19, четверть с небольшим, выполняли весьма интересные задачи. А именно, 5 из них пиарили мощь собственной армии, 4 расхваливали доблесть своих войск, 8 разведывали намерения противника, а 2 способствовали возникновению чувства неуверенности среди его солдат, подрывая их веру в богов и духов. Китайцы говорят, в Поднебесной нет невыполнимых дел, но необходимо, чтобы каждый проявил старание. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема о Конфуции. Добрый день, Маргарита Борисовна. Раз уж вас заинтересовала личность Конфуция и его учение, то готовьте читать много букв. Конфуций мечтал о возрождении совершенных отношений Золотого века. По его мнению, для этого надо было совершить следующие действия – исправление имен и моральное самосовершенствование. Исправление имен означало не что иное, как приведение существующих жизненных реалий в соответствии с традиционными нормами, восстановление прежних понятий и представлений относительно взаимоотношений между людьми, в первую очередь между вышестоящими и нижестоящими. Существовавшие в то время понятия Конфуций считал искаженными. Почтенный старец вообще был очень упрям, дотошен и неутомим, настоящий китаец. Если имена не исправлены, то речи не будут последовательными. Если речи непоследовательны, то в делах не будет успехов. Если в делах нет успехов, то церемониальные установления не будут процветать. Если церемониальные установления не будут процветать, то и наказания не достигают своей цели. Если наказания не достигают своей цели, то народ будет находиться в смятении. Так говорил он. Самосовершенствование личности Конфуций связывал с человеколюбием, гуманностью. Гуманность по-конфуциански означала не делать другим того, чего сам себе не желаешь, или же желать людям того, что ты сам себе желаешь. Конфуций проповедовал верность, сыновнюю почтительность, уважение к старшим братьям, великодушие и прочие благородные качества. Особое значение Конфуций придавал сыновней почтительности, в которой видел моральную опору своего учения. Конфуций считал, что почитание родителей и уважение к старшим являются сущностью гуманности. Исходя из этого, он требовал от каждой семьи соблюдения 3-летнего траура после смерти отца, сохранения в неизменном виде установленного усопшим порядка в семье, безусловно, почитание старших. Поясняя слова учителя, ученик Конфуция Юдзи говорил следующее. «Те, кто почитает родителей и уважает старших, редко не подчиняется вышестоящим. Когда все будут подчиняться вышестоящим, тогда не будет и смутьянов». Конфуции в первую очередь требовал совершенства от правителей, поскольку именно от них зависело моральное состояние народа и благополучие в стране. Мыслитель сравнивал добродетельного правителя с полярной звездой, которая, занимая почетное положение, объединяет вокруг себя множество других звезд. Правителей Конфуций сравнивал с ветром, а подданных с травой, говоря, куда дует ветер, туда клонится и трава. Именно в этом постулате особенно отчетливо просматривается классовая сущность этического учения Конфуции, которое исходило из того, что люди делятся на две группы – благородных мужей, дюньцзи, и низких или малых людей, сяожень. Конфуций считал, что благородные мужи обладают высокими врожденными моральными качествами, а низкие люди таковых не имеют. Первые знают свой долг, а вторые — лишь свою выгоду. Благородные мужи благоговеют перед тремя вещами — велениями неба, деяниями великих людей и словами мудрецов. Низкие же люди не почитают всего этого. Раз уж люди близки друг другу по природе и отдаляются по привычкам, считал Конфуций, то посредством воспитания можно добиться нравственного возрождения личности, путь, которым лежит через овладение всей совокупностью морально-этических правил, именуемых «жень», и культурным наследием древности «вэнь». Воспитание Конфуций неразрывно связывал с обучением. Вот как он делил людей. Первое место занимают те, которые обладают врожденными знаниями. Второе место — те, которые приобретают знания в ходе обучения. Третье место — те, которые учатся трудом, и на самой низкой ступени находятся те, которые, боясь трудностей, не учатся. Именно благодаря старине Конфуцию и возникли основные черты китайского характера, дошедшего с древних времен до наших дней. На этом прощаюсь, в следующем письме продолжу. Денис Никитин. По скрипту. Китайский классический анекдот. Принимая дела, новый судья спросил у своего предшественника, как лучше себя вести на этой должности. Первый год, ответил тот, вам нужно быть честным, второй наполовину честным, а уж на третий можно быть нечестным. Ох, глубоко вздохнул бедолага, трудно мне будет дотерпеть до третьего года. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Алисы». Жила в стародавние времена в одной деревне умная и красивая девушка. И случилось так, что полюбили ее сразу трое друзей. Красавица долго думала, за кого ж ей надо выходить замуж, но так не смогла решить. Уж очень хороши да пригожи были все три жениха. Тогда пошла она за советом к мудрецу. Мудрец выслушал девушку, вручил ей три золотые монеты и велел дать их юношам, чтобы они купили ей подарки. «Чей подарок окажется лучше, за того тебе и следует выйти замуж», — сказал мудрец. Красавица так и сделала. Вернулась она домой, пригласила к себе всех трех друзей, отдала им монеты и сказала, «Купите на эти деньги мне по свадебному подарку. Чей подарок будет лучше, за того и выйду замуж. Времени вам даю один год». Ушли они трое далеко-далеко в разные стороны, условившись о том, что где им через год следует встретиться, чтобы все вместе отправиться к девушке. Один юноша купил чудесное зеркало. Если посмотреть в него, то увидишь, кого захочется, и узнаешь, что он делает. Всегда буду видеть в этом зеркале мою любимую, а после свадьбы и она будет видеть всегда меня, где бы я ни находился. Подумал юноша, будучи уверен, что его подарок окажется лучшим из трех. Второй друг купил у предводителя кочевников волшебного верблюда. Стоит только сесть на этого верблюда, как сразу очутишься там, где пожелаешь. Юноша решил, что лучшего подарка ему не найти. А третий юноша купил волшебное яблоко, что лечит от всех болезней на свете. «Вдруг заболеет моя любимая», — подумал он. «Вот мой подарок, кстати, и придется». Через год собрались все три друга в условленном месте и рассказали друг другу о своих подарках. Конечно же, они очень соскучились по красавице и решили поглядеть в зеркало, чтобы увидеть ее. Посмотрели и ужаснулись. Красавица тяжело болела и вот-вот должна была умереть. Скочили все трое на верблюда и в тот же миг очутились у дома красавицы. Вбежали в дом девушки и встали у ее постели. Заплакала красавица. «Принесли вы подарки. А зачем они мне теперь?» — горько сказала она. «Вот-вот жизнь моя наступит конец». «Ешь скорее это яблоко!» — вскричал третий юноша, подавая ей яблоко. «Как съешь его, так поправишься». Красавица послушалась, съела яблоко и сразу выздоровела. Обрадовалась она и решила устроить пир. Накрыла стол, позвала музыкантов, просила она каждого из трех друзей рассказать о своем подарке. Выслушала их рассказы и спросила юноши. «За кого же из вас мне выходить замуж? Не могу решить я, все вы одинаково помогли мне своими подарками. Решайте уж сами». 3 дня и 3 ночи, — думали юноши, — это уже ничего не решили. Ведь не будь яблоко, как бы они спасли жизнь любимой. Не будь зеркало, как бы они узнали о болезни красавицы. А не будь чудесного верблюда, как бы они успели вовремя. Пришлось красавице все же решать самой. «Если я сделаю выбор правильно, — сказала она, — то древний колокол, в который всегда звонили, когда надо было решать важное дело, звонит сам. Вы настоящие товарищи и надежные друзья, вы доказали это своими подарками, и лишь вы вместе могли спасти меня. Но я выйду за того, кто подарил мне волшебное яблоко. И вот почему. Вы, выбирая подарки, думали о себе, а владелец чудесного яблока думал только обо мне. Ваши подарки остались при вас, а он лишился своего яблока. Поэтому должна выйти за него, так будет справедливо и правильно». И в тот же миг послышался в воздухе звон древнего колокола, выражавшего согласие с словами красавицы. Вышла красавица замуж за юношу, который подарил ей яблоко, и зажили они счастливо. А двум другим юношам, владельцу зеркала и хозяину верблюда, пришлось себе других невест искать.